Москва, май. От Советского информбюро. Оперативная сводка за 21 апреля. В течение 21 апреля центральная группа наших войск продолжала вести наступательные бои западнее реки Одер и реки Нейсы. В результате этих боев наши войска на Дрезденском направлении заняли города Калау, Люккау, Нойвельцов, Зенфтенберг, Лутаверк, Каменец, Бацен и вели бои за Кёнигсбрюк. Западнее Одера наши войска заняли города Бернау, Вернохен, Штраусберг, Альтландсберг, Буков, Мюнхеберг, Херцфельде, Эркнер и завязали бои в пригородах Берлина. Старенький фордовский автобус, купленный еще во времена панской Польши, надрывно ревя мотором, с трудом полз по размытому проселку. 4 рейса в день делал он между областным центром и районом. И каждый раз пассажиры считали, что это его последний рейс. Но, вопреки здравому смыслу, в нарушении всех технических инструкций, автобус, отдохнув на маленькой площади городка, вновь уходил и вновь возвращался. Но все же пассажиры с облегчением вздыхали, выходя на конечные остановки. Бог его знает, что могло случиться с этим старым Радваном. Вуйцек приехал в город первым утренним рейсом. По дороге им встретились 3 полуторки, битком набитые бойцами истребительного батальона и милиционерами. Тут же на площади он узнал 2 новости. Все наличные силы охраны выехали в соседний район кончать какую-то банду, и этой ночью пьяный шофер сбил почтальона. Шофер арестован, почтальон увезен на скорой помощи в область. В чайной, куда он зашел позавтракать, Вуйцек услышал и живописные подробности происшествия: скрип тормозов в ночи, крик, вой сирены скорой помощи. Там же он встретил хирурга из местной больницы, который разъяснил ему кое-какие медицинские подробности. Остальные подробности он узнал, придя на работу в райфо. Главными темами утренней беседы были автокатастрофа и налет на селекционную станцию. Вуйцек работал. Разговаривал по телефону, подписывал какие-то бумажки, составлял месячную ведомость. В 12 часов из случайного разговора он выяснил, что в районном отделении Госбанка находится около 300 тысяч рублей. Он сопоставил 2 эти факта. 300 тысяч и отъезд работников милиции в соседний район. Было о чем задуматься. Главное случилось за полчаса до обеденного перерыва. В комнату, где помещалось райфо, вошел молоденький младший лейтенант в мятой шинели, запачканной грязью. — Товарищи, — спросил он, — кто у вас здесь начфин? — Начфин в армии, а здесь заведующий райфо, — ответил Вуйцек. — А в чем дело? «Я командир саперного взвода. Мы работаем у вас по восстановлению». «Вы садитесь. Так в чем же дело?» «Свиридов!» — крикнул лейтенант. «Неси!» 2 сержанта внесли в комнату полусгнивший, запачканный землей ящик. «Мы копали траншею для телефонного кабеля», — пояснил лейтенант. «Ну вот и наткнулись. Думали, мина. Смотрим!» Сержанты поставили ящик на стол, и Вуйцек увидел золотые монеты. 10 царской чеканки. Через несколько минут в райфо началось столпотворение. Пришли секретарь райкома, председатель райисполкома, начальник милиции. Монеты быстро пересчитали. Их оказалось 1123. Составили акт, копию которого и передали лейтенанту. Заведующий райфо позвонил в область. Инкассаторов и охрану обещали прислать только утром. Золото унесли в помещение райбанка. Выходя из райфо, начальник милиции мрачно сказал: «Такие ценности по нынешним временам батальон охранять должен, а у меня людей раз-два и обчелся. Как бы эту ночь-то пережить?» В 2 часа Вуйцек вышел из райфо, свернул в переулок, потом на огороды. Он шел на развилку дорог.